Прошлую весну я осиротела, начала свой рассказ Фрося, отводя глаза от тела на полу. А осенью ко мне старушка на постой попросилась ночку переночевать. И я, конечно, пустила. Сама легла на лавку, гостью на печи положила. Просыпаюсь утром на печи, все тело ломит, глаза слезятся. Понять ничего не успела, как меня мой голос окликает. Проснулась, старая. Я глаза протерла, гляжу, а за столом я сама сижу, косоньку заплетаю. Знатные косы отрастила, говорю я, любо-дорого посмотреть. Я головой трясу, думаю, сон недобрый снится, а голова как загудит, что я чуть с печи не упала. Тихо, бабуля, слышу свой насмешливый голос, привыкай, старость не радость. Выходит, она тебя чем-то опоила, предположила я. Я тоже так думала, а вчера убедилась. Как ты заснула, она пироги стала стряпать, мешочек травы из сундука достала, да похвасталась, что с тобой собирается учинить. А в мешочке сон трава была, чтобы ты спала крепко и помешать ей не могла. То-то она так настойчиво мне пироги предлагала, а потом обрадовалась, когда я сказала, что после сытной еды меня в сон клонит. «Да как же ты проснулась?» – удивилась Фрося. Я рассказала ей, как раскрошила булочку у забора, про колобковый кошмар умолчала, но отметила, что сон послужил мне предупреждением. Если бы не он, смела бы пироги за милую душу и проснулась бы уже старухой. «А Кузьме с пирогов плохо не станет?» – встревожилась я. «Он же целую гору слопал». «Не бойся», – успокоила меня Фрося. «Ведьма не во все пироги сон траву сыпала, а ему подкладывала обычные». «Но парочка сонных ему все-таки перепала», – заметила я, вспомнив, как широко зевал Кузьма, уходя от Фроси, и тихо спросила. «Как же ты жила все это время?» «Все тело ломило», – тихо призналась девушка. «Казалось, каждая косточка болит». А она смеялась, глядя на мои страдания. Моя хвороба ее забавляла. Ей было радостно от того, что она обманула старость, и теперь я мучаюсь за нее. «Я удивляюсь, почему она вообще тебя не...» Я осеклась и отвела глаза. «Не убила?» — горько продолжила Фрося. «А перед кем бы она тогда хвасталась своими злодействами? С деревенскими-то она не больно общалась, да и знала, что я ее не выдам. Если в избу кто-то приходил, я никогда не оставалась с ним наедине. Она всегда была рядом, следила, чтобы я не сболтнула лишнего, не показывала, как заботиться обо мне. Когда она уходила, закрывала дом на замок. А я была так слаба, что все равно не смогла бы сбежать. А соседям она сказала, что я ее бабка, и все этому поверили». «Скажи лучше, как тебе удалось колдовство разрушить?» «Это тебя благодарить нужно?» «Меня?» – поразилась я и обрадовалась. «Неужели в последний миг моя магия проснулась и остановила колдовство?» «Ты же мне сказала, что разрушить колдовство можно, если сделать то же самое, только наоборот», – пояснила Фрося. «Когда я увидела, что она начала читать заговор, поняла, что это моя надежда на спасение. Ведьма собиралась проделать с тобой то же самое, что и со мной. Я и подумала, что если помешать ей в последний момент, то я и новому колдовству не дам свершиться, и старое, каким она меня околдовала, разрушу». «Но откуда же ты знала, что она сделала с тобой?» – усомнилась я. «Если ведьма тебя опоила, и ты проснулась уже старухой». «Я не знала», призналась Фрося, «но после того, как она меня околдовала, я часто видела сны, страшные, недобрые, будто сперва я – это я, Фрося, а потом появляется старая ведьма, тянет ко мне руки, лезет целоваться, глядя напротив, уже мое лицо смеется надо мной, а я старуха древняя. Часто мне эти сны снились, я стала думать, что ведьмин поцелуй – часть обряда». «Обмен душами», ахнула я, вспоминая известный афоризм. Кто-то из поэтов писал, что при поцелуе влюбленные обмениваются душами. «А ведьма так выпивала чужую молодость», – печально заключила Фрося. «Меня передернуло, когда я вспомнила старое ведьмино лицо, на молодом Фросином теле. «Ты ее целовала?» «Я только губы приблизила, как она стала уворачиваться от меня. Тут-то я и поняла, что права. А что мне оставалось делать?» Голос девушки сорвался. «Я бы хоть жабу поцеловала, если бы мне кто сказал, что это вернет мою молодость». И все получилось. «Сама видишь, в тот же миг я в своем теле очутилась, а ведьма вновь старухой обратилась. Выходит, моя магия тут ни при чем. Фрося сама совершила чудо, одолев ведьму ее же оружием». «Что ж», — пробормотала я, — «главное, что все позади». Девушка молча подошла к печи и, сняв лоскутное покрывало, накрыла им мертвую старуху. Ночь постепенно отступала и за окошком начинала светать. Сев на лавку, мы с Фросей потихоньку разговаривали, не сводя глаз с черной неподвижной кучей у печи. «Странно, что соседи не почуяли неладное», — удивлялась я, — «когда ведьма заняла твое место». «Чему удивляться? После смерти батюшки с матушкой я все горевала, с соседями не зналась. Только Кузьма один ко мне захаживал». «И даже он не догадался», — поразилась я. «Чего ему догадываться?» — Фрося горько усмехнулась. «Я его никогда за порог не пускала, а ведьма-то привечать стала. То пирогов напечет, то по грибы с собой позовет. Потом, смеясь, мне рассказывала, что Кузьма в нее влюблен, что вот-вот сватов зашлет, а она этим пользовалась в своих целях и все куда-то его посылала». «Каких целях?» — насторожилась я. «О чем мне знать? Она мне не сказывала, только смеялась, что влюбленный дурак ради нее лоб расшибет». «А тебе, — я глянула на Фросю, — Кузьма совсем не нравится?» Та зарделась и отвела глаза. «Что сейчас о том говорить?» «Так ведь любит он тебя давно, жениться хочет». «Не меня он любит, ведьму проклятую!» — неожиданно зло возразила она. «Так он же не знает ничего», — убеждала я. «Видит, что его привечают и радуются». «И не надо ему знать», — испуганно вскрикнула Фрося. Неудивительно, что она не хочет, чтобы Кузьма понял, кем все это время была настоящая Фрося. «Значит, никому не расскажем, что здесь произошло?» — спросила я. «Никому», — с мольбой поддержала Фрося. «А с ней как быть?» — я покосилась на мертвую ведьму. «Скажем, что умерла бабушка от старости. Похороним по-людски». Фрося уже совсем оправилась от потрясения, и в ее голосе прорезались деловые нотки. «А что, хозяйка из нее выйдет хорошая. Нелегко, только ей с Кузькиной мамой придется». «Хорошо», — согласилась я. «Только ты мне сейчас скажешь, что ты думаешь о Кузьме». Фрося смущенно потупилась. «Раньше я на него и глядеть не хотела, думала, дитя совсем, молоко на губах не обсохло, а то даже женихаться. Чтобы его отвадить, даже сказала как-то в шутку, что выйду замуж только за богатыря, о подвигах которого все лукоморье знать будет. Куда Кузе до богатыря-то? Думала, обидеться и глядеть в мою сторону перестанет. Он и впрямь стал пропадать куда-то, но когда в деревне был, не упускал возможности за околицей меня подкараулить. Ох, и злилась я на него. Но когда ведьма его привечать начала, я его по-другому узнала. Они же за столом сидели, разговаривали, а я на печи лежала, да все слышала и видела. Видела, с какой лаской он на нее смотрит. И так мне горько было, ведь смотрел он на мое лицо, а восхищался другой, ведьмой проклятой. И разговоры их слышала, речи ласковые кузины, одной отрадой мне были. Закрою глаза, слышу голос его сладкий и представляю, что это он мне говорит. Поняла я тогда, что хороший он парень, с добрым сердцем, с душой отзывчивой, с руками золотыми, трудолюбивый да хозяйственный. Какого еще мужа желать?» Я удовлетворенно потерла руки. «Значит, согласна за него пойти?» «А ты что же?» – она насмешливо взглянула на меня. «Сватаешь?» Я смутилась. Откуда мне знать все традиции сватовства? Там поди тонкости больше, чем в китайской церемонии. «Ладно уж», — улыбнулась Фрося. «Родни у меня нет, сватать меня не у кого. Пусть сам приходит. Поговорим». «По рукам», — обрадовалась я. «Только приданное у меня небогатое», — приуныла девушка. «В нашей деревне и побогаче невеста есть». «Тебя он одну любит, а не приданное», — успокоила ее я. «Меня ли?» — усомнилась она. «Мы же с ним за все время редко, когда словечком обмолвились. А как ведьма ему голову крутила, так я не смогу». «Ничего», — ободрила я, — «скажи ему, что ты после смерти родителей все оправиться не могла. Сперва горевала, потом затасковала одна одинешенька и стала его привечать». «Стыд-то какой!» — Фрося густо покраснела, а рассветные лучи солнца еще ярче выцветали ее румянец. «Незамужняя девица холостого парня в гостях принимает. Как же я Кузьме в глаза-то буду смотреть?» «Но ведь ведьма себе ничего постыдного не позволяла», — уточнила я, припоминая, что Кузьма всегда отзывался о возлюбленной с уважением и не позволял себе никаких пошлых намеков. «Нет», — замотала головой Фрося, — «она боялась, что они судачить начнут, а ей это ни к чему». «Скажу ему, что ты его сперва как младшего брата воспринимала, вот и вела себя вольно, а теперь полюбила и изменилась к нему отношением». «Ой!» — Фрося испуганно закрыла рот ладошкой. «Так и скажешь? Полюбила? Стыд-то какой!» «В любви нет, ничего постыдного», — возразила я. «Но так уж и быть, не буду его радовать раньше времени. Сама сообщишь ему эту приятную новость». «После свадьбы», — смущенно добавила Фрося. «Дело твое», — не стала спорить я. Скрипнула дверь, и в сенях раздался грохот, и мы испуганно покосились на порог. «Мрьяна!» — в горницу с воплем ввалился Варфоломей. «Я тут такое узнал, такое! Оказывается, Фрося!» Он выпустил когти и зашипел на девушку. «А ну, немедля отойди от нее, ведьма проклятая!» Фрося при виде говорящего кота вскочила с лавки и схватилась за сердце. «Ты, как всегда, вовремя», — упрекнула его я. «И не обзывайся на Фросю. Она — это уже она». «Так он правду говорит?» — пролепетала девушка. «Это мне не чудится?» «К несчастью, не чудится», — усмехнулась я и указала нервно озирающемуся коту на пол у печи. «А ведьма вон». Он вздыбил шерсть, настороженно принюхался и вытаращился на меня круглыми глазами. «Как это вы ее?» «Она сама», — невинно ответила я. Кот недоверчиво наклонил голову, но ничего не сказал. «А как ты узнал про ведьму?» — запоздало удивилась я. «Я думала, ты загулял». «Ничего не загулял», — с достоинством возразил он. «Я завел новое знакомство». «Ах, извини, когда ждать его плодов? Четырехцветных котят?» Варфоломей не удостоил меня взглядом и сообщил. «Между прочим, Мурка мне обо всем рассказала. Любопытная она кошка как-то к Фросе в избу тайком шнырнула, пока ведьма во двор выходила. И слышала, как ведьма над Фросей потешается и признается, что ее молодость себе присвоила. Тут-то Мурка и смекнула, что бабка есть Фрося, а Фрося ведьма лютая, перепугалась и при первой возможности кратко из избы сиганула». «Если б все кошки могли говорить, как ты», — сокрушенно заметила Фрося, — «меня бы уже давно выручили». «И что тогда?» — возразил кот. «Ведьму в твоем теле на вилы бы подняли, а ты бы так и померла в ее теле от старости». Фрося задрожала и, как подкошенная, плюхнулась на лавку. «Зачем девчонку пугаешь?» — упрекнула я Варфоломея. «Фрось, все будет хорошо. Сосватаем тебя за Кузьму в лучшем виде». «Вот, ладненько». Обрадовался кот, пристально взглянув на невесту и убедившись, что та совсем не против. «Кузьма парень достойный, с ним не пропадем». «Рано об этом загадывать», — возразила Фрося. «Сперва старуху схоронить надобно». Мы посвятили кота в нашу договоренность, и тот одобрил решение Фроси не разглашать истории с ведьмой. «И то верно», — кивнул он. «Ни к чему эти бабские разговоры, охи да мрахи. Тебе, Фрося, опосля них не отмыться. Да и Кузьме ни к чему про то знать. Умерла старушка, а у тебя новая жизнь начинается. Конечно, со свадебкой повременить придется. Но зато мрку зиму получше узнаешь, да и он тебя настоящую». Вскоре и Кузьма объявился, посерел лицом, узнав о смерти Фросиной бабушки, выразил свои соболезнования и готовность помочь. Глядя на взволнованную Фросю и не сводящего с нее глаз Кузьму, мы с Варфоломеем почувствовали себя лишними и, обменявшись тихими замечаниями, сошлись во мнении, что Фрося и Кузьма составят хорошую пару. Настрадавшаяся от козни ведьмы Фрося достойна семейного счастья, да и Кузьма доказал ей свою преданность и не устанет доказывать ее впредь, пускай даже в ущерб другим обещаниям. Смущаясь и виновато переминаясь, Кузьма отвел меня к окну и сказал, что не сможет бросить Фросю в ее беде и отвезти меня в соседнюю деревню. «Хочешь, я с тобой сестрицу отправлю?» — предложил он. — Она доведет, тут совсем недалече. — Не надо, — поспешно открестилась я, вспомнив душераздирающие вопли тили-тили теста и невольно посочувствовав Фросе, которой теперь придется выслушивать их на законных основаниях. — Мы сами дорогу найдем. Ты только объясни, куда идти. — Да тут недалече, — обрадовался он. — До леска дойдете, а там все напрямик да напрямик. Я так и не решилась спросить Кузьму, что за поручение давала ему ведьма, ведь тогда бы пришлось выдать Фросю. Распрощавшись с женихом и невестой, мы вышли на крыльцо. Как раз вовремя, чтобы заметить знакомый летающий объект, приземлившийся у края леса. Мы с котом переглянулись, и я окликнула Кузьму, который гремел чем-то в сенях. «Кузь, где бы мне метелку взять?» Парень сбегал к сараюшке, в которой скучала корова, и притащил оттуда изрядно потрепанное помело. «Это же Фросина!» – замялась я. «Бери, бери! Что я, Фросе, новую метлу не справлю? Сегодня же в лесу хвороста наберу да сделаю!» Поблагодарив его, мы отправились искать в лесу блудную ступу. Сознавая свою провинность, ступка прятаться не стала, встретила нас на лесной тропинке и наклонилась, предлагая взойти на борт. «Может, лучше пешком?» – засомневалась я, вспомнив о последней поездке и особенно об аварийной посадке. «Залазь давай!» – кот уже сидел в ступе. «Ступка кочевряжиться больше не будет, правда, ступка?» «Ну, гляди, ты обещал!» Я взгромоздилась в летательный аппарат и взмахнула помелом, задавая маршрут. «В Замышляевку!» В ушах засвистел ветер, и ступа вспорхнула над кромкой леса. Я уже приготовилась к очередной порции воздушных аттракционов, но ступа вела себя на удивление паенькой. Летела ровно, на одной высоте, с вполне комфортной скоростью, и вскоре доставила нас к пункту назначения.